Глава 56. Даже самый отсталый человек в тылу у немцев, человек, ничего не смысливший в делах войны, понял: гитлеровцам пришел конец. В таких отдаленных от фронта местах, как Краснодон, это прежде всего поняли по бегству младших компаньонов гитлеровцев, компаньонов по грабежу, венгерских и итальянских наемников и остатков армии Антонеску. Румынские офицеры и солдаты бежали по всем дорогам без автотранспорта и артиллерии. День и ночь тянулись они в своих будках на заморенных конях и шли пешком, засунув руки в рукава шинелей с обожженными полами, в высоких шапках из козьего меха или в пилотках, с отмороженными щеками, подвязанными полотенцами или женскими шерстяными трусиками. Одна из будок остановилась у двора кошевых. Из нее выскочил знакомый офицер и побежал в дом. Денщик, изогнув шею, чтобы спрятать отмороженное ухо, внес его большой чемодан и свой, маленький. Офицер был с флюсом и без золотых погончиков. Он вбежал на кухню и сразу стал греть руки у плиты. — Ну, как дела? — спросил его дядя Коля. Офицер не то чтобы задвигал кончиком носа, он не мог двигать обмороженным носом. Он показал на лице то выражение, с каким он двигал носом, и вдруг изобразил лицом Гитлера, что ему хорошо удалось благодаря его усикам и безумному выражению глаз. Он изобразил Гитлера и, приподнявшись на цыпочках, сделал вид, что убегает. Он даже не улыбнулся, настолько он не шутил. «Идем домой, да хозяйка!» — добродушно сказал денщик, опасливо покосился на офицера и подмигнул дяде Коле. Они отогрелись, закусили и едва вышли со своими чемоданами, как бабушка по какому-то наитию свыше приподняла одеяло на постели Елены Николаевны и не обнаружила обеих простынь. Разгневавшись до того, что даже помолодела, бабушка кинулась за гостями и стала так кричать у калитки, что офицер понял, что он вот-вот станет центром бабьего скандала. Он приказал денщику открыть маленький чемодан. В чемоданчике денщика действительно оказалась одна простыня. Бабушка, схватив ее, закричала: «А де же друга?» Денщик свирепо вращал глазами в сторону хозяина, но тот сам, подхватив свой чемодан, уже влезал в будку. Так он и увез простыню к себе в Румынию. Если только ею не воспользовался какой-нибудь партизан, украинец или молдаванин, отправивший на тот свет потомка древних римлян вместе с его денщиком. Самые рискованные операции удаются подчас лучше самых тщательно подготовленных в силу неожиданности. Но чаще самые крупные дела проваливаются из-за одного неверного шага. Вечером 30 декабря Сережка и Валя с группой товарищей по дороге в клуб увидели стоявшую у одного из домов немецкую грузовую машину, заваленную мешками, без всякой охраны и без водителя. Сережка и Валя влезли на машину и ощупали мешки. Судя по всему, в них были новогодние подарки. Накануне выпал небольшой снежок, подморозило. От снега было светло вокруг. Люди еще ходили по улицам. Все же ребята рискнули сбросить с машины несколько мешков и рассовали их по прилегающим дворам и сарайчикам. Женя Машков, директор клуба, и Ваня Земнухов, художественный руководитель, предложили ребятам, как только молодежь разойдется, перенести подарки в клуб. Там было много всяких укромных подвальных помещений. Немецкие солдаты, столпившиеся возле машины, а особенно один ефрейтор в шубе с собачьим воротником и в эрзац-валенках, ругались пьяными голосами. А хозяйка дома, не одетая, говорила, что она не виновата. И немцы видели, что она не виновата. В конце концов немцы полезли в машину, хозяйка убежала в дом, а немцы, свернув на съезд в Балку, поехали в жандармерию. Ребята перетаскали мешки в клуб и спрятали в подвал. Утром Ваня Земнухов и Машков, сойдясь в клубе, решили, что часть этих подарков, особенно сигареты, следовало бы сегодня под Новый год пустить на рынок. Организация нуждалась в деньгах. Случайно в клубе оказался и Стахович, который поддержал это мероприятие. Торговля немецким мелким товаром из-под полы не была необычным явлением на рынке. Этим занимались прежде всего немецкие солдаты, менявшие сигареты, табак, свечи, бензин на водку, теплые вещи, продовольствие. Немецкое добро перепродавалось из рук в руки. Полиция смотрела на это сквозь пальцы. И у Машкова был уже целый штат уличных мальчишек, охотно занимавшихся продажей сигарет за процент. Но в этот день полиция, произведшая с утра обыск в ближайших к месту пропажи домах и не обнаружившая подарков, специально следила, не будет ли кто-нибудь торговать на рынке. И один из мальчишек был пойман с сигаретами самим начальником полиции Соликовским. На допросе мальчишка сказал, что он выменял эти сигареты у дяденьки на хлеб. Мальчишку выпороли кнутом. Но это был из тех уличных мальчишек, которые не раз в своей жизни были пороты. Кроме того, он был воспитан в том духе, что товарищей нельзя выдавать. И избитого и наплакавшегося мальчишку вбросили в камеру до вечера. Майстер Брюкнер, которому начальник полиции в ряду других дел доложил о поимке мальчишки с немецкими папиросами, поставил это в связь с другими хищениями с грузовых машин и пожелал допросить мальчишку лично. Поздним вечером мальчишка, уснувший в камере, был разбужен и приведен в комнату майстера Брюкнера, где он предстал сразу перед двумя жандармскими чинами, начальником полиции и переводчиком. Мальчишка гнусил свое. Майстер, вспылив, схватил мальчишку за ухо и собственноручно потащил его по коридору. Мальчишка очутился в камере, где стояли два окровавленных топчина, свисали веревки с потолка, и на длинном некрашенном столе на козлах лежали шампала, шилья, плети, скрученные из электрического провода, топор. Топилась железная печка. В углу стояли ведра с водой. В камере под стенками было два стока, как в бане. У козел на табуретке сидел полный лысоватый немецкий жандарм в очках со светлой роговой оправой, в черном мундире с большими красными руками, поросшими светлыми волосами, и курил. Мальчишка взглянул на него, затрясся и сказал, что он получил эти сигареты в клубе от Машкова, Земнухова и Стаховича. В этот же день девушка с первомайки Вырикова встретила на рынке свою подругу Ляцкую, с которой она сидела когда-то на одной парте, а с началом войны разлучилась. Отец Ляцкой был переведен на работу в поселок Краснодон. Они не то чтобы дружили, но были одинаково воспитаны в понимании своей выгоды, а такое воспитание не располагает к дружбе. Они просто понимали друг друга с полуслова имели одинаковые интересы и извлекали обоюдную пользу из общения друг с другом. С детских лет они перенимали у своих родителей и у того круга людей, с которыми общались их родители, то представление о мире, по которому все люди стремятся только к личной выгоде, и целью и назначением человека в жизни является борьба за то, чтобы тебя не затерли, а наоборот, ты преуспел бы за счет других. Вырикова и Ляцкая выполняли различные общественные обязанности в школе и привычно и свободно обращались со словами, обозначавшими все современные общественные и нравственные понятия. Но они были уверены в том, что и эти обязанности, и все эти слова, и даже знания, получаемые ими в школе, придуманы людьми для того, чтобы прикрыть их стремление к личной выгоде и использованию других людей в своих интересах. Не проявив особенного оживления, они были все же очень довольны, увидев друг друга. Они дружелюбно сунули друг другу негнущиеся ладошки. Маленькая Вырикова в ушастой шапке с торчащими вперед поверх драпового воротника косичками. И Ляцкая, большая, рыжая, скуластая, с крашенными ногтями. Они отошли в сторонку от кишащей базарной толпы и разговорились. «Ну их, этих немцев, тоже мне избавители», — говорила Ляцкая. «Культура, культура. Они больше смотрят пожрать, да бесплатно побаловаться за счет Пушкина. Нет, я все-таки большего от них ожидала». «Ты где работаешь?» «В конторе, бывшей за год скота». Лицо Выриковой приняло обиженное и злое выражение. Наконец она могла поговорить с человеком, который мог осуждать немцев с правильной точки зрения. «Только хлеб 200 и все. Они дураки, совершенно не ценят, кто сам пошел к ним служить. Я очень разочарована», — сказала Вырикова. «А я сразу увидела невыгодно и не пошла», — сказала Ляцкая. «И жила сначала, правда, неплохо. Там у нас была такая теплая компания. Я от них все ездила по станицам, меняла. Потом одна из-за личных счетов выдала меня, что я не на бирже. Да я ей фигу с маслом. Там у нас был уполномоченный с биржи. Пожилой такой, смешной, он даже не немец, а с какой-то Лорингии. Я с ним пошла, погуляла. Потом он мне даже сам доставал спирт и сигареты. А потом он заболел, и вместо него посадили такого барбоса, он меня сразу на шахту. Тоже, знаешь, не мед вороток крутить. Я с тобой и приехала сюда. Может, схлопочу, что получше здесь на бирже. У тебя за ручки там нет?» Вырикова капризно выпятила губы. «Очень я ими нуждаюсь. Я тебе так скажу. Лучше иметь дело с военными. Во-первых, он временно, значит, рано или поздно уйдет. Ты перед ним ничем не обязана. И не такие скупые. Он знает, что его завтра могут убить. И не так жалеет, чтобы ему погулять. Ты б зашла как-нибудь. Куда ж заходить? 18 километров, да еще сколько до вашей Первомайки? Давно ли она перестала быть вашей? Все ж таки заходи, расскажи, как устроишься. Я тебе кое-что покажу. А может, и дам кое-чего, понимаешь? Заходи». И Вырикова небрежно ткнула ей свою маленькую, негнущуюся ладошку. Вечером соседка, бывшая в этот день на бирже, передала Выриковой записку. Ляцкая писала, что у вас на бирже барбосы еще почище, чем в поселке. и что у нее ничего не вышло, и она уходит домой вся разбитая. В ночь под Новый год в Первомайке, как и в других районах города, проводился выборочный обыск, и у Выриковой была обнаружена эта записка, небрежно засунутая ею меж старых школьных тетрадей. Следователю Кулешову, производившему обыск, не пришлось проявить усилий, чтобы Вырикова назвала фамилию подруги, и с невероятными прибавлениями от страха рассказала об ее антинемецких настроениях. Кулешов велел Выриковой явиться после праздника в полицию и забрал записку с собой. Первым об аресте Машкова, Земнухова и Стаховича узнал Сережка. Предупредив сестер Надю и Дашу и друга своего Витьку Лукьянченко, он побежал к Олегу. Он застал здесь Валю и сестер Иванцовых. Они каждое утро собирались у Олега, который давал им задание на день. Олег и дядя Коля поймали и записали этой ночью сообщение Софинформбюро об итогах шестинедельного наступления Красной Армии в районе Сталинграда, об окружении всей гигантской группировки немцев под Сталинградом двойным кольцом. Смеясь и хватая Сережку за руки, девушки обрушились на него с этим сообщением. И как не крепок был Сережка, губы его задрожали, когда он выговорил свою страшную новость. Олег некоторое время сидел бледный, сцепив длинные пальцы больших рук. На лбу его легли продольные морщины. Потом он встал, и на лице его появилось выражение деятельности. «Девчата», — тихо сказал он, — «найдите Туркенича и Улю. Обойдите ребят, тех, кто близко связан с штабом. Скажите, чтобы все запрятали. Что нельзя спрятать, уничтожили. Скажите, часа через два дадим знать, как быть дальше. Предупредите своих родных». «Да не забудьте маму Любы», — сказал он. Любка была в Ворошиловграде. «А мне придется на некоторое время отлучиться». Сережка тоже надел ватную курточку и кепку, в которой он ходил, несмотря на морозы. «Ты куда?» — спросил Олег. Валя вдруг покраснела. Ей показалось, что Сережка одевается ее сопровождать. «Подежурю на улице, пока соберутся», — сказал Сережка. И впервые дошло до всех, что то, что случилось с Ваней, Машковым и Стаховичем, это может случиться и с ними в любое время, вот даже сейчас. Девушки, распределив между собой, кто к кому зайдет, вышли. Сережка остановил Валю во дворе. «Ты же смотри аккуратней. Если нас уже здесь не будет, иди к Наталье Алексеевне в больницу. Там я найду тебя. Я без тебя никуда не уйду». Валя молча кивнула головой и побежала к Туркеничу. Олег, стараясь идти обычной своей походкой, пошел к Полине Георгиевне. Она жила на одной из улиц, недалеко от биржи труда. В тот момент, когда Олег зашел к ней, Полина Георгиевна занималась совершенно мирным делом. Чистила картофель и бросала его в чугунок, дымившийся на плите. Эта спокойная, выдержанная женщина вдруг вся побелела, когда Олег сказал ей об аресте товарища. Нож выпал из ее руки. Несколько мгновений она не могла выговорить ни слова. Потом она справилась с собой. День был нерабочий, первый день Нового года. Нехорошо было идти на дом к Филиппу Петровичу среди белого дня, после того, как утром она отнесла к нему молоко. Но и отложить нельзя было. Многое могло решиться в течение не только часов, но и минут. Полина Георгиевна, хотя она и была в курсе всех дел молодой гвардии, расспросила Олега, знает ли кто-нибудь из арестованных о связях Олега и Туркинича с районным комитетом. Конечно, все арестованные знали, что связь существует, но никто не знал, с кем персонально. Машков был сам связан с районным комитетом, но на него во всех отношениях можно было положиться. Земнухов был связан с комитетом только через Полину Георгиевну. Она так хорошо знала Ваню, что мысль об опасности, угрожавшей лично ей Полине Георгиевне, не заронилась ей в голову. Плохо было то, что Стахович слишком много знал о молодой гвардии. Олег охарактеризовал его как человека честного, но слабого характера. Полина Георгиевна оставила Олега у себя дома и научила его, как отвечать, если зайдет кто-нибудь посторонний. Можно было представить себе, как долго тянулся для Олега этот час. К счастью, никто так и не зашел в дом. Слышно было только, как соседи возятся за стеной. Наконец-то она вернулась. Мороз освежил ее лицо. И, видно, Филипп Петрович нашел такие слова, которые влили надежду в ее сердце. «Слушай меня». Она сняла платок и в расстегнутом пальто опустилась на табуретку против Олега. «Велел сказать, чтобы духом не падали. И велел вам уходить из города, уходить немедленно. Всем членам штаба, всем, кто близок к штабу или близок к арестованным. Оставьте для руководства организации 2-3 надежных ребят. Старшего свяжите со мной и уходите. Если у кого-нибудь есть возможность спрятаться в деревне или в других городах подальше, пусть прячется. Членам штаба и тем, кто близок к штабу, он советует уйти в северные районы, за Донец. Там можно или через фронт перейти, или дождаться, пока наши придут. «Обожди. Это еще не все», — сказала она, предупредив вопрос Олега. «Он велел мне дать тебе один адрес. Слушай меня внимательно». Лицо Полины Георгиевны вдруг приняло каменное выражение. «Этот адрес ты имеешь право сообщить еще только Туркеничу. И только вы двое имеете право воспользоваться им. Его нельзя давать больше никому, решительно никому. Как бы дороги вам ни были другие ребята или девчата». «Понял», — тихо сказала Полина Георгиевна и внимательно посмотрела на Олега. Он понял, о ком она думает. Некоторое время он сидел, вобрав голову в плечи, и лоб его избороздили продольные морщины, как у взрослого. «Мы обязательно должны идти по этому адресу, я и Туркинич?» — тихо спросил он. «Нет, конечно, нет. Но это самый надежный адрес. Там вас не только спрячут, а и дадут вам дело». Она видела по лицу Олега, какая мучительная борьба происходит в душе его. Но он задал совсем не тот вопрос, которого ждала Полина Георгиевна. «А ребята в тюрьме? Как же мы уйдем и даже попытки не сделаем выручить их?» «Теперь вы им все равно не помощники», — с неожиданной строгостью сказала Полина Георгиевна. «Райком сделает все, что сможет. И ваших ребят, которые здесь останутся, мы тоже привлечем. Кого оставите старшим?» «Останется Попов Анатолий», — сказал Олег после некоторого раздумья. «Если с ним что-нибудь случится, тогда Коля Сумской, знаете?» Они помолчали немного. Ему уже надо было идти. «Куда ж ты все-таки думаешь?» — тихо спросила Полина Георгиевна. Она спросила его теперь просто как любящая его и всю его семью близкая женщина. Он чувствовал, как она волнуется. Лицо Олега стало таким угрюмым и печальным, что она даже пожалела о своем вопросе. «Полина Георгиевна», — выговорил он с мучительным трудом, — «вы знаете, почему я не могу воспользоваться этим адресом?» «Да, она знала. Нина. Он не мог оставить Нину». «Мы вместе попробуем перейти через фронт», — сказал Олег. «Прощайте». Они обнялись. Пока Олег отсутствовал, к нему на квартиру пришел Ваня Туркенич, а через некоторое время без всякого вызова пришли Степа Сафонов и Сергей Левашов, а немного погодя и Жора Арутюнянц. Он пришел без Осьмухина. Сегодня утром, 1 января, Володе исполнилось 18 лет. Сестра Людмила подарила ему связанную ею к этому дню пару теплых шерстяных носков, и они вместе ушли в гости к дедушке на село. Туркенич выслал ребят дежурить по всем направлениям от дома. Не дожидаясь Ули, которая жила далеко, они начали совещаться вдвоем, Туркенич и Сережка. Как они должны теперь поступить? Это был единственный вопрос, на который они должны были дать ответ, и дать его немедленно. Они понимали, что дело идет не только о судьбе арестованных товарищей, а о судьбе всей организации. Ждать, как все это повернется? Их могли арестовать в любую минуту. Спрятаться? Им некуда было прятаться. Их все знали. Вернулась Валя, потом пришли Уля с Олей Иванцовой и Нина, встретившиеся с ними по дороге. Нина рассказала, что у клуба дежурят немецкие жандармы и полицаи, и никого туда не пускают. И уже все вокруг знают об аресте руководителей клуба и о том, что в подвале клуба найдены немецкие новогодние подарки. Туркенич и Нина высказали предположение, что это единственная причина ареста ребят. Как ни тяжело это само по себе, но это еще не провал организации. «Ребята не выдадут», — говорил Туркенич со свойственной ему уверенностью. Тут вошел Олег и, ничего не говоря, сел у стола с выражением тяжелой задумчивости. Потом он отозвал Туркенича в комнату бабушки. Олег передал ему адрес, данный Полиной Георгиевной. Они посовещались немного и вышли к девушкам и к Сережке, ожидавшим их в тяжелом молчании. Все вопросительно смотрели на Олега, смотрели со страданием и надеждой. Лицо Олега стало даже жестоким, когда он заговорил. «Мы должны отказаться от каких бы то ни было возможностей благополучного исхода для нас», — сказал он и посмотрел на всех открытым, мужественным взглядом. «Как нам не больно, как не трудно, мы должны отказаться от мысли, что мы можем остаться здесь до прихода Красной Армии, оказать ей помощь с тыла, от всего, что мы хотели сделать даже завтра. Иначе мы погибнем сами и погубим всех наших людей», — говорил он, едва сдерживая себя. Все слушали его, бледные, неподвижные. «Немцы разыскивают нас несколько месяцев. Они знают, что мы существуем. Они попали в самый центр организации. Если они даже ничего, кроме этих подарков, не знают и не узнают, — подчеркнул он, — они схватят нас всех, кто группировался вокруг клуба, и еще десятки невинных. Что же делать?» Он помолчал. «Уходить, уйти из города. Да, мы должны разойтись. Не все, конечно. Ребят из поселка Краснодон вряд ли затронет этот провал. Первомайцев тоже. Они смогут работать». Он вдруг очень серьезно посмотрел на Улю. «За исключением Ули, она, как член штаба, может быть в любой момент раскрыта. «Мы честно боролись», — сказал он, — «и мы имеем право разойтись со знанием выполненного долга. Мы потеряли трех товарищей, среди них лучшего из лучших Ваню Земнукова. Но мы должны разойтись без чувства упадка и уныния. Мы сделали все, что смогли». Он замолчал. И никто не хотел и не мог больше говорить. 5 месяцев шли они рядом друг с другом. 5 месяцев под властью немцев, где каждый день по тяжести физических и нравственных мучений и вложенных усилий был больше, чем просто день в неделе. 5 месяцев! Как пронеслись они! И как же все изменилось за это время! Сколько познали высокого и ужасного, доброго и черного! Сколько вложили светлых, прекрасных сил своей души в общее дело и друг в друга! Только теперь им стало видно, что это была за организация «Молодая гвардия», сколько обязаны они ей. И вот они должны были покинуть ее. Девушки Валя, Нина, Оля тихо плакали. Уля сидела внешне спокойная, и страшный сильный свет бил из ее глаз. Сережка, склонив лицо к столу, выпятив свои подпухшие губы, выводил ногтем узоры по скатерти. Туркенич молчал, глядя перед собой светлыми глазами. В тонком рисунке его губ явственней обозначилась суровая волевая складка. — Есть другие мнения? — спросил Олег. Других мнений не было. Но Уля сказала, «Я не вижу необходимости уходить мне сейчас. Мы, первомайцы, мало были связаны с клубом. Я подожду, может быть, я смогу работать дальше. Я буду осторожна». «Тебе надо уйти», — сказал Олег. И снова очень серьезно посмотрел на нее. Сережка, все время молчавший, вдруг сказал, «Ей обязательно надо уходить». «Я буду осторожна», — снова сказала Уля. С тяжелым чувством, не глядя друг на друга, они приняли решение оставить тройку из штаба в составе Анатолия Попова, Сумского и Ули, если она не уйдет. Если вернется Люба и выяснится, что она может остаться, она будет четвертой. Вынесли решение уходить всем так скоро, как только будет возможно. Олег сказал, что он и девушки связные не уйдут до тех пор, пока всех не предупредят и не установят связи с Поповым и Сумским. Но никто из членов штаба и близких к штабу сегодня уже не должен был ночевать дома. Они вызвали Жору, Сергея Левашова и Степу Сафонова и сообщили им решение штаба. Потом стали прощаться. Уля подошла к Олегу. Они обнялись. «Спасибо», — сказал Олег. «Спасибо, что ты была и есть». Она нежно провела рукой по его волосам. Но когда девушки стали прощаться с Улей, Олег не выдержал и вышел во двор. Сережка вышел за ним. Они стояли неодетые на морозе под слепящим солнцем 1943 года. «Ты все понял?» — глухо спросил Олег. Сережка кивнул головой. «Все. Стахович может не выдержать. Так?» «Да». «И нехорошо было бы сказать об этом. Нехорошо не доверять, когда не знаешь. Его же, наверное, мучают. А мы на свободе». Они помолчали. «Куда думаешь идти?» — спросил Сережка. «Попробую перейти фронт». «И я. Пойдем вместе?» «Конечно, только со мной Нина и Оля». «Я думаю, Валя тоже пойдет с нами», — сказал Сережка. Сергей Левашов с угрюмым и неловким выражением подошел прощаться к Туркеничу. «Обожди, ты что?» — сказал Туркенич, внимательно глядя на него. «Я останусь пока», — угрюмо сказал Левашов. «Неразумно», — — тихо сказал Туркенич. — Ты ей ни помощи, ни защита. Ты еще не дождешься ее, как тебя возьмут. Она девушка ловкая. Или убежит, или обманет. — Не пойду, — сказал Левашов. — Пойдешь к нашим через фронт, — резко сказал Туркенич. — Я еще пока не сменен и приказываю тебе. Левашов смолчал. — Ну, товарищ комиссар, значит, пойдешь через фронт. Это окончательно? — спросил Туркенич, увидев вошедшего Олега. Он был недоволен тем, что Олег отказался воспользоваться адресом, который был дан им обоим, но не считал возможным убеждать Олега в противном. Узнав, что образовалась уже группа в 5 человек, он покрутил головой. — Многовато. — Значит, до встречи здесь же. Все будем в рядах Красной Армии. Они взялись за руки, потянулись поцеловаться. Туркенич вдруг вырвался, махнул обеими руками и выбежал. Сергей Левашов поцеловал Олега и вышел за Туркеничем. У Степы Сафонова была родня в Каменске. Он решил ждать там прихода Красной Армии. А у Жоры в душе шла борьба, о которой он никому не мог сказать. Но он понимал, что ему нельзя оставаться. Должно быть, ему придется все-таки пойти в Новочеркасск к дяде, до которого они не дошли тогда с Ваней Земнуховым. Жора вспомнил вдруг весь их поход с Ваней. Слезы брызнули у него из глаз, и он вышел на улицу. Несколько минут они пробыли впятером. Олег, Сережка и девушки связные. Было решено, что Сережке уже не стоит возвращаться домой, а Оля предупредит его родных через Витю Лукьянченко. Потом Валя, Нина и Оля ушли оповестить, кого надо было, о принятом решении. А Сережка оделся и пошел караулить. Он понимал, что Олегу надо побыть одному с семьей. В то время, когда в столовой и в комнате бабушки происходили эти совещания, родные Олега уже знали об аресте Земнуховой и других, и знали, что дети совещаются об этом. В доме хранилось оружие, красная материя для флагов, листовки. Все это Елена Николаевна и дядя Коля частью перепрятали, частью сожгли. Радиоприемник дядя Коля зарыл в подвале под кухней, обкатал землю и поставил на это место бочку с квашеной капустой. Но вот все это было сделано, и родные, сойдясь в комнате дяди Коли, и привычные не в попад, откликаясь на болтовню и шалости 3-летнего сынишки Марины, как приговоренные ждали, чем кончится совещание. Дверь захлопнулась за последним из товарищей, и Олег вошел в комнату. Все повернулись к нему. Следы душевной борьбы и деятельности сошли с лица его. Но сошло и так часто возникавшее детское выражение. Лицо его выражало скорбь. — Мама, — сказал он, — и ты, бабуся, и ты, Коля и Марина. Он положил свою большую руку на голову мальчика с веселым криком, обнявшего его за ногу. — Мне придется с вами проститься. Помогите мне собраться. А потом посидим напоследок вместе, как сиживали когда-то. Давно. И отзвук улыбки, далекой, нежной, тронул его глаза и губы. Все встали и окружили его. Снуют, снуют материнские руки, снуют, как птицы, над нежнейшими из нежнейших одежек. Когда еще и одевать-то некого? Когда он еще только острыми, нежными, до замирания сердца толчками стучится в материнском животе? Снуют, укутывая в первую прогулку, снуют, обрежая в школу, а там и в первый отъезд, а там и в дальний поход. Вся жизнь из проводов и встреч, редких минут счастья, вечных мук сердца. Снуют, пока есть над кем, пока есть надежда. Снуют, и когда нет надежды, обрежая дитя в могилу. И всем нашлось дело. Еще перебрали с дядей Колей бумаги. Пришлось сжечь дневник. Кто-то зашил в тужурку его комсомольский билет, бланки временных комсомольских билетов, зачинили белье одну смену, уложили все в вещевой мешок, продукты, мыло, зубную щетку, иголку с нитками, белыми и черными. Нашли старую меховую шапку-ушанку для Сережки Тюленина. И еще продукты в другой мешок для Сережки. Ведь их же пятеро. Не удалось только посидеть, как сиживали когда-то. Сережка то заходил, то уходил. Потом вернулись Валя, Нина и Оля. И уже ночь спустилась. И надо было прощаться. Никто не плакал. Бабушка Вера всех оглядела. У той застегнула пуговицу. Тому поправила сумку. Судорожно прижимала к себе каждого и отталкивала. А Олега придержала долго, прижавшись к его шапке острым подбородком. Олег взял мать за руку, они вышли в другую комнату. «Прости меня», — сказал он. Мать выбежала во двор, и мороз ударил ей в лицо и в ноги. Она уже не видела ребят, она только слышала, как они хрустят валенками по снегу. Едва слышен был этот звук. А вот уже его не стало. А она все стояла и стояла под темным звездным небом. На рассвете, так и не сомкнувшая глаз, Елена Николаевна услышала стук в дверь. Она быстро накинула платье, спросила, кто. Их было четверо. Начальник полиции Соликовский, унтер Фенбонг и двое солдат. Они спросили Олега. Елена Николаевна сказала, что он пошел по селам менять вещи на продукты. Они обыскали квартиру и арестовали всех жильцов, даже бабушку Веру Васильевну и Марину с трехлетним сыном. Бабушка едва успела предупредить соседей, чтобы присмотрели за домом. В тюрьме их рассадили по разным камерам. Марина с мальчиком попала в камеру, где сидело много женщин, не имевших никакого отношения к молодой гвардии. Но среди них были Мария Андреевна Борц и сестра Сережки Тюленина Феня, которая жила с детьми отдельно от семьи. От Фени Марина узнала, что старики Александра Васильевна и даже скрюченный дед со своей клюшкой тоже арестованы, а сестры Надя и Даша успели уйти.